В первый же раз, как вы отправитесь играть, возьмите, пожалуйста, эту золотую монету и присоедините ее к судьбе ваших ставок. Будь что будет». «Идет», — согласился Галеран. «Я никогда не отказываюсь играть на чужое счастье. Приходи завтра в отвращение. Я буду там от часу до трех». «Да, я всегда хочу быть с вами», — сказал Довинант. «Я буду там, мы что-нибудь придумаем». На том они расстались. Прошла еще одна ночь, и занялся день, сказавшийся лучом в глаза. «Сегодня, сегодня туда».